Глава 13. Прошло 3 дня, а Сара ни на миллиметр не сдвинулась в отношениях с Алишером. У нее появилось ощущение, будто Алишер намеренно избегает с ней встречаться. Он уже 2 дня не присутствовал за столом. Его слуга Гарольд каждый раз докладывал, что господин очень занят в своей лаборатории. Марьям расстраивалась, Сара хмурилась. Урсула была невозмутима. Несмотря на отсутствие контакта с Алишером, ее отношения с Марьям и ее нянькой Урсулой начали устанавливаться самые наилучшие. Марьям было интересно с Сарой. На уроках она больше не проказничала, а с удовольствием слушала, какие вопросы задает Сара учителям. После уроков Сара ей в картинках подробно объясняла пройденный материал. И, наверное, впервые девочке начали нравиться другие предметы, помимо магии. Учителя вздыхали от облегчения, что не приходилось принимать успокаивающие отвары. Урсула одобряла вмешательство Сары, так как Марьям рядом с ней была все время занята, и времени на проказы у малышки просто не оставалось. Алишер видел, что между его дочерью и женой устанавливаются дружеские отношения. Он злился, но ничего поделать не мог. Сара не делала ничего плохого, а наоборот, положительно влияла на Марьям. Но тогда откуда это раздражение? Некроманта на мгновение охватила неясно откуда взявшаяся нежность к девушке. Сара так искренне улыбалась его дочери, когда он наблюдал за ней. «Что за ерунда?» Алишер замотал головой. Он постарался подавить в себе это чувство. Мужчина сосредоточился на тлеющем в глубине его души гневе. Ведь ему просто-напросто отдали приказ, и он его выполнил, женившись на Саре. Алишер второй день сидел в своей лаборатории в гордом одиночестве, словно король, удаливший с глаз своих подданных. Мрачное помещение освещали лишь магические свечи. Сам некромант расположился в тени возле тлеющего камина. Он думал и думал, что ему делать. И Алишер никак не мог избавиться от преследовавшего его образа Сары. Он прогонял ее из мыслей, но образ жены снова и снова всплывал в его сознании, и Алишера это жутко раздражало. «Проклятье!» «Мари, скажи, ты была хоть раз в папиной лаборатории?» — поинтересовалась у малышки Сара. «Была», — ответила Марьям. «И завтра туда пойду. Папа учит меня магии в своей лаборатории». «Ах, вот оно что! А как ты смотришь на то, если мы вместе придем к твоему папе в лабораторию обедать? Но это в том случае, если он снова не будет присутствовать за столом». Марьям на секунду задумалась и тут же расплылась в очень довольной и счастливой улыбке. «Это прекрасная мысль, Сара». Урсула вздохнула и сказала свое мнение. «Господина вряд ли это обрадует». Сара и Марьям посмотрели друг на друга и заговорщически улыбнулись. Когда стрелки часов приближались к обеденному времени, Сара уже знала, что ей делать. И спустившись в столовую, она нашла Гарольда, который следил за сервировкой стола. «Гарольд», — позвала его Сара. Горбун обернулся на ее голос и низко поклонился. «Что будет угодно госпоже?» — поинтересовался Гарольд. «Скажи, пожалуйста, господин сегодня обедает с нами?» «Увы, госпожа». «А в своей лаборатории?» — уточнила Сара. «Да, госпожа». Сара улыбнулась. «Отлично. Пожалуйста, принесите приборы для меня, Марьям и Урсулы в лабораторию моего мужа. Мы составим ему компанию». Сара на мгновение замялась. «С сегодняшнего дня мы будем трапезничать все вместе, независимо от того, где это будет, хоть в конюшне». Саре, конечно, хотелось не только трапезничать с Алишером, но она понимала, что продвигаться вперед следует постепенно. Только, увы, времени оставалось очень мало, поэтому приходилось спешить. «Госпожа, поверьте мне, это очень плохая затея», — отчаянно забеспокоился Гарольд. «Господин может сильно рассердиться». «Уверяю, Гарольд, наоборот, он будет счастлив. Только большая к тебе просьба. Не сообщай господину об этом». Гарольд вздохнул и поклонился. «Как прикажете, госпожа, все будет сделано». К назначенному времени Сара, Мариам и Урсула бесшумно, но целенаправленно отправились вниз, в лабораторию Алишера, на обед. Тем не менее, перед тяжелой деревянной дверью лаборатории Сара на мгновение заколебалась, ощутив укол неуверенности и даже страха, но все-таки вошла первая. Лаборатория делилась на несколько комнат. Главная комната, она же холл, служила некроманту чем-то вроде гостиной и столовой одновременно. Комната была квадратной формы. По одной ее стороне располагались две двери, обе были заперты. В самой комнате находился небольшой обеденный стол, который вместился бы и на кухне хрущевки. Четыре стула, одно большое кожаное кресло, огромный шкаф с книгами. Все было темное, немного даже обшарпанное и какое-то несуразное. Каменные стены, пол и потолок уюта не добавляли, а еще больше добавляли грубости интерьеру. И довершал неуютное убранство помещения уродливый камин, стилизованный под разинутую пасть скелета динозавра. Судя по этой комнате, замок строили давно, очень давно. Наверное, это происходило в те самые времена, когда жилище служило еще и убежищем. Алишера пока не было. «Миленько», — заметила Сара, оглядевшись. «Я папе давно говорила, чтобы переделать комнату, но он не хочет. Говорит, что все сохранилось в лаборатории со времен его прадеда». «Ого!» — удивилась Сара, другими глазами посмотрев на интерьер, но лучше от этого он не стал. Определенно, вкус у предшественников Алишера отсутствовал напрочь. Они подошли к накрытому столу. Садиться за стол пока нет хозяина — моветон, поэтому Сара жадно рассматривала, что подали сегодня на обед. На столе красовалось множество накрытых стеклянных крышками блюд с горячими и холодными закусками на тарелках. И тут одна из запертых дверей резко отворилась, являя перед ясные очи Сары весьма помятого и уставшего некроманта. Алишер даже войти не успел, как сразу же застыл на пороге. И в то же мгновение его уставшее лицо приобрело раздраженную гримасу. Он оглядел присутствующих, улыбающихся Сару и Марьям, и склонившуюся в поклоне Урсулу. «Сюрприз!» — выдала Сара. Он открыл было рот, чтобы спросить, что они здесь забыли, как вдруг заметил накрытый на четыре персоны стол. «Гарольд!» — крикнул некромант, что аж каменные стены задрожали. В ту же секунду в комнату влетел дрожащий от страха горбун. Он низко поклонился своему господину. «Что это такое?» — рявкнул Алишер. «Почему моя дочь с нянькой и жена находятся здесь? И почему стол накрыт на всех?» Гарольду не дали ответить ни Сара, ни Мариям. «Это была моя идея, Алишер. Не ругай Гарольда. Я попросила его не говорить тебе». «Папа!» — топнула ножкой Мариям. «Ты с нами уже два дня не кушаешь. И сейчас ругаться начал. А я, между прочим, соскучилась и есть хочу». Она надула пухлые губки и прижала крепче к груди своего котенка-колюка. Вся поза Мариям так и кричала о ее недовольстве. Алишер на секунду прикрыл глаза, успокаиваясь. Махнул рукой, отпуская Гарольда, и сказал: «Прошу к столу, дамы, и прости меня, Мари, больше не буду обделять вас своим вниманием». И очень многозначительно посмотрел на Сару. Та лишь кокетливо похлопала глазками, делая вид, что совсем-совсем ничего не поняла. Мариям со всей детской непосредственностью радостно подбежала к отцу и вскрикнула: «Ура!» Алишер подхватил дочь на руки и чуть-чуть подкинул вверх. Колюк нервно мяукнул, так как находился на руках у девочки, и ему не нравилось чувство полета. Мариям же нравилось, когда отец уделял ей много внимания. За обедом прислуживали два скелета — личные помощники Алишера. Они действовали бесшумно, четко и слаженно. Вовремя меняли испачканные тарелки на чистые и доливали морс в бокалы. «Надо бы познакомиться с поваром и его помощниками. Готовят здесь невероятно вкусно», — подумала Сара, отправляя в рот очередной кусочек тушеной баранины. Если Алишер думал, что буравя гневным взглядом свою жену, он добьется того, что она не сможет есть и будет сидеть и дрожать от страха, то он конкретно так ошибся. Сара с прекрасным аппетитом пробовала все блюда. Мариам, подражая Саре, тоже с удовольствием все перепробовала. «Твой повар — настоящий волшебник, Алишер», — похвалила Сара. «Он настоящий мастер своего дела». «Знаю», — скупо ответил он. «Сам некромант практически не притронулся к еде. Разговор особо не клеился. Но Сара и не переживала. Она обратила все свое внимание на гастрономический процесс. Пробовала, смаковала и наслаждалась. Обед подходил к концу. «Мари, какие у тебя сегодня еще занятия?» — поинтересовался у дочери Алишер. «Стрельба из лука и верховая езда», — ответила малышка. «Как здорово», — сказала Сара и тут же подумала. «А стрельба из лука для чего? Или Алишер готовит из дочери бойца спецназа? Можно мне присутствовать на этих уроках?» — спросила Сара, обращаясь к мужу. «Нет», — ответил он категорично и, увидев вновь расстроенное личико дочери, добавил. «Не в этот раз, Сара. Я прошу тебя остаться, нам нужно поговорить». Сара молча кивнула. Когда обед закончился, Мариам и Урсула ушли. Мари напоследок послала воздушные поцелуи отцу и девушке. Это Сара ее научила. Сара в ответ проделала жест, будто поймала ее поцелуй и прижала его к сердцу. Алишер был не в теме, поэтому толком ничего не понял. Мариам лишь рассмеялась над недоуменным взглядом папы. Когда дверь захлопнулась, Сара вдруг почувствовала себя так, словно оказалась в клетке с тигром. Она медленно обернулась и встретилась с серьезным взглядом зеленых глаз мужа. «Алишер», — заговорила Сара, — «прекрати», — прошепел он, — «прекрати все это». «А что прекратить? Я не понимаю». «Свою игру в хорошую жену и мать моего ребенка». Он стукнул кулаком по столу, отчего вся посуда на нем подпрыгнула с веселым звоном. Робкая девушка на ее месте сжалась бы в комок от страха, но Сара была не робкая юная девушка, несмотря на молодое тело и буйство молодых гормонов, которые порой заставляют творить необдуманные поступки. «Почему ты так решил?» — спросила она тихо. «Откуда у тебя такие мысли?» «Потому что я гораздо старше тебя, Сара. Сейчас тебе нравится эта роль, но, наигравшись, ты станешь другой!» Она подошла к Алишеру очень близко и толкнула его рукой. «Сядь и послушай меня!» — безапелляционно потребовала она. Ей не нравилось смотреть на него снизу вверх во время этих разборок. Алишер опустился в кресло и сложил сильные руки на груди. «Говори», — дал он ей разрешение. Сара хмыкнула и, пройдя по небольшой комнате, вернулась к мужу и остановилась напротив него. «Это не игра, Алишер». Сара тут же подняла вверх руку, требуя не перебивать ее, так как мужчина открыл было рот, чтобы возразить. «Я повторяю еще раз. Нет никакой игры. Мне нравится твоя дочь. Она чудесный ребенок, и я ни в коем случае не собираюсь заменять тебя в ее воспитании. Стать для нее матерью? Почему бы и нет, если Мари сама того захочет? Время покажет, как все будет. А насчет нас? Алишер, ты ведешь себя так, будто это я тебя женила на себе насильно. Нас обоих поставили перед фактом. Я очень хочу, чтобы у нас с тобой получилась семья, Алишер. И в семью не играют. Семья — это труд. Но трудиться должны оба». Алишер молчал, внимательно следя за Сарой. Она пожала плечами и продолжила. «Возможно, между нами не вспыхнет то самое нежное чувство, о котором мечтает любая девушка. Но можно же просто относиться друг к другу с уважением, слушать и слышать друг друга». И Сара дала немного воли чувствам. Экспрессивно взмахнула руками и воскликнула. «Но почему ты не стремишься даже сделать хоть одну попытку и не пойти мне навстречу? От тебя исходит только одна агрессия, Алишер. Ты даже с брачной ночи сбежал. Алишер резко поднялся с кресла и ухватил Сару за талию, крепко прижав к себе. Алишер был таким высоким и таким твердым. Сара и не догадывалась, что мышцы могут быть такими твердыми. Он прижал ее к себе и зловеще прошептал. «Глупая девчонка, ты смеешь заявлять мне, что я сбежал? Я тебя пожалел. Но ты отчаянно желаешь, чтобы мы, наконец, стали супругами?» Сара прерывисто вздохнула и подняла голову. «Да», — был ее ответ. Алишер в ту же секунду впился злым поцелуем в ее губы. Его руки сжимали ее талию и спустились ниже. Поцелуй был болезненным и не приносил удовольствия. Сара понимала, что если сейчас она не остановит его, то все закончится плохо, потому что Алишер, как и любой нормальный мужчина, себе такого не простит. Она желала быть с ним близка, но не так. Сара пыталась вырваться из его стальных объятий, но это было бесполезно. И тогда она укусила его за губу до крови. Это отрезвило мужчину. Руки Алишера тут же выпустили Сару из плена. На мгновение их взгляды встретились, и зеленые глаза некроманта оказались, на удивление, темными. Он был разгневан. «Ты так ничего и не понял», — прошептала она. «Уходи», — прошептал он. Сара, чувствуя, как в горле образуется горький ком, резко развернулась и покинула лабораторию. Алишер смотрел ей вслед. По его подбородку тонкой струйкой стекала алая кровь. Сара ураганом влетела в свои покои. «Ну, Алишер», — прошипела она рассерженной кошкой, — «я все равно не сдамся». «Что-то случилось, госпожа?» — поинтересовалась худышечка Шерри. Сара выдохнула, стараясь успокоиться, но не выходила. Губы горели огнем от яростного и злого поцелуя. Ей отчаянно хотелось вернуться в ту комнату и залепить мужу тонну пощечин. «Все нормально», — ответила Сара. «Не покажешь, где мне найти Мариам и Урсулу?» «Пойдемте за мной, госпожа», — сказала зомби-горничная. Мария занималась стрельбой из лука на заднем дворе на специальной площадке, выделенной под ее тренировку. «Чуть выше локоть, госпожа», — поправил руку девочки наставник. «Натяните сильнее тетиву и отпускайте». Мария выпустила стрелу, и та с невероятной скоростью попала ровно в цель. Сара даже замерла от удивления. «Вот это да!» — воскликнула она. «Мария, ты такая молодец!» Мария расплылась в довольной улыбке. «Госпожа, с магией может кто угодно попасть в цель», — недовольно произнес наставник. «Попробуйте не прибегать к своей магической силе». Мариам повернулась к Саре и скорчила рожицу, которая предназначалась наставнику. Сара хихикнула. Урсула, которая находилась рядом, лишь покачала головой. Урок продолжался. Вдруг к Саре очень близко подошла Урсула и тихо произнесла. «Будьте к господину внимательнее, госпожа». «Что?» — удивилась Сара. «В каком смысле?» «По-моему, я и так к нему внимательна, что больше уже некуда». «Он на вид только кажется жестоким и невежественным, госпожа. На самом деле за этой маской скрывается чуткая и ранимая душа». Сара вздохнула, вспомнив его ярость. «Угу. А женщины, значит, нечуткие и неранимые». Урсула впервые за их знакомство улыбнулась и сказала. «Женщины сильнее и гибче, а мужчины, они такие хрупкие существа, госпожа». Сара изумленно изогнула брови. «А Урсула не так проста, как кажется», — подумала Сара. Алишер до сих пор находился в своей лаборатории, запершись здесь, как в склепе. Что с ним? И что на него нашло? Зачем набросился на девчонку, словно дикарь? Некромант проследил взглядом за своими скелетами-помощниками, которые убрали последние напоминания об этом проклятом обеде. Оставшись окончательно один, он решил хорошо подумать. Слова Сары заставили его задуматься. Она говорила серьезно, и он совершенно не чувствовал в ее словах фальши. Неужели Сара действительно желает, чтобы они стали семьей? Дать ей шанс? Но если она так же хитра, как и его мать, которая вскружила голову отцу, а потом предала. Алишер запустил пальцы в волосы и снова вздохнул. Но почему она не оказалась такой, как ее описывали, незаметной и пугливой? Было бы все намного проще. А ее откровенный взгляд на него? Он отчетливо видел, как она смотрела. Проклятье! Он прекрасно понимал, что Сара и не догадывается о том, как все ее мысли отражаются у нее на лице. Как же она смотрела? И куда? Ее любопытство было настойчивым и, без сомнения, чувствительным. Она разглядывала его грудь, его живот, его пах. Резко и глубоко вздохнув, Алишер поправил брюки, чтобы избавиться от тревожного давления. Проклятье! Только этого ему и не хватало. Желать и влюбиться в собственную жену. Это именно то, чего не нужно.